Этот сюжет непременно покажут в вечернем выпуске новостей. Ее поймали, потому что один полицейский графолог, который анализировал ее почерк в письмах 30-летней давности, вспомнил, что видел его в судебных поручениях, которые судья выписывала несколько месяцев назад. Она подписывалась Эл. Ланчес, так ее называл Томас, чьей возлюбленной она была в юности. Влюбленные пары часто обращаются друг к другу по фамилии. Значит, обезглавленный музыкант был когда-то любовником судьи, а я вроде бы читал в газетах, что он гомосексуалист. Томас пошел тем же путем, что и другой очень известный музыкант, Леонард Бернстайн. Не представляю себе, о ком идет речь. Но вы наверняка смотрели фильм «Ветсайская история». Это на его музыку «I like to be in America», «Okay, by me in America». «Мне нравится в Америке, как здорово, что я в Америке». Продавец хот-догов заулыбался, услышав, как Даниэль напевает самую известную песню из самого известного мюзикла в истории. Бернстайн продолжил свой рассказ Даниэль. Много лет был женат на чилийской актрисе Фелисии Монте-Алегре, и у них было трое сыновей. Где-то в середине своей карьеры, кстати, тогда и развернулось движение геев, он собрался с духом, чтобы уйти от жены и начать жить с режиссером музыкального радио Томом Котроном. Различие между Бернстайном и Томасом в том, что первый вернулся к жене, когда узнал, что у нее рак, и заботился о ней до самой ее смерти. Напротив, Томас, хотя и чувствовал себя виноватым в автомобильной катастрофе, изуродовавшей его подругу, так к ней не вернулся. То и пришлось провести несколько долгих месяцев в больнице в Альмерии, а он почти не навещал ее. «Вот сукин сын!» — заключил продавец хот-догов. «Ничего удивительного, что она ему отомстила». Ужасная автокатастрофа произошла с ними в 1980-м. Автомобиль несколько раз перевернулся и упал на дно оврага. У него была сломана ключица, голень и малая берцовая кость левой ноги. Кроме того, пришлось как следует повозиться с его головой. Но его подруга была страшно искалечена, особенно выше пояса. У нее не только парализовало половину лица, ей еще пришлось удалить одну грудь. Похоже, она была очень красивой женщиной. А этот мерзавец, злоупотребив выпивкой за обедом, превратил ее жизнь в кошмар. Если бы эта женщина несколько дней назад едва не перерезала мне глотку, я бы, пожалуй, сказал, что мне ее жаль. А остальные действующие лица? Я читал, что в это дело втянута куча народу. Дочка убитого, его дружок, князья неизвестно откуда, директор вашего отделения и миллионер. Полицейский сказал мне, что убийство задумали и осуществили судья и судебный врач, которые, как я вам говорил, были любовниками. «О миллионере я совершенно ничего не знаю», — солгал Даниэль. «Дочь убитого должно быть уже на Корсике. Против нее не выдвинуто никаких обвинений, как и против партнера Томаса. Мой шеф — это мой шеф. Он живет только ради своих собак. Князь Бонапарт еще в Испании. Сегодня утром он выступает с интервью на радио «Националь». Он собирается писать книгу под названием «Как я обнаружил 10-ю симфонию Бетховена». «А-а-а! Значит, это он ее обнаружил». «Он не обнаружил даже портрета. Но вам известно, каковы французы. Всегда тянут одеяло на себя». Продавец подал Даниэлю хот-дог и, посмотрев куда-то ему за плечо, не смог оторвать взгляд от приближавшейся к ним женщины. «К вам гости», — сказал он. «Это ваша невеста?» Даниэль обернулся и увидел Алисию, которая шла искать его в парке. «Что ты тут делаешь?» — спросил он после того, как поцеловал ее и познакомил с продавцом хот-догов.